Однажды все-таки выпили. Ездили на машине к одной общей знакомой, она нам и налила. Выпили, посидели, добавили. Я меньше, он больше. Я еще не понял, что это у него начало запоя. Когда я его вез домой, он, лежа на заднем сиденье, уже с трудом ворочил языком, но стал бормотать что-то нечленораздельное, из чего потом прояснилась мысль. «Я знаю. Вы меня не признаете. Вы думаете, Максимов. Подумаешь, Максимов, кто он такой? Мы таланты. А кто Максимов? Максимов — говно. Вы всегда так думали. А я всегда это знал». Я ехал осторожно, стараясь не превышать скорость, помня, что встреча с милицией может кончиться для меня дутьем в Рапопорта и дальнейшими последствиями. А на заднем сиденье развивается новая тема. «А что это, интересно, ты со мной так тесно сошелся? Ты же меня не любишь, нет? Ты ведь думаешь, Максимов не писатель, а я писатель. Я не против, пожалуйста. Может быть, ты писатель, а Максимов не писатель. Но Максимов вам еще всем покажет, кто писатель, а кто не писатель. А ты писатель. Почему со мной ездишь? Тебе писателю поручили, да? Тебе поручили со мной ездить?» Такого мне еще никто никогда не говорил. Я не подумал, что Максимов в самом деле считает меня стукачом. Он был не дурак и понимал, что я для этой роли никак не подхожу. Он просто пробовал, можно ли со мной так разговаривать. Я пока промолчал. Подъехали к его дому. Я решил его проводить. Он шел, спотыкаясь, и на площадке между вторым и третьим этажами упал и лежал с закрытыми глазами, ожидая, очевидно, что я его подниму. Открыв глаза, он увидел, что я стою, сложив руки на груди, и выступать в роли подъемного средства не собираюсь. Он встал и пошел дальше, помогая себе руками. Так добрался до пятого этажа. Войдя в квартиру, он кинул пальто на диван, полез в карман пиджака, похлопал себя по бедрам и уставился на меня. «С тобой что-нибудь случилось?» — спросил я без особого, впрочем, беспокойства. «Украли», — мрачно сказал Максимов, не сводя с меня тяжелого, подозрительного взгляда. «Что украли?» «Кто украл, тот знает, что украл», — сказал он с нажимом. «Бумажник украли, паспорт, деньги, сертификаты, все». Я спустился вниз, открыл заднюю дверцу машины и там на полу нашарил бумажник. Вернулся на пятый этаж. Максимов стоял посреди комнаты в трусах и в рубахе с галстуком. Я положил бумажник на стол. Максимов ожидал, что я скажу. Я сказал: «Проверь свой бумажник и запомни. Это не я с тобой езжу, а ты со мной ездишь. Я тебе делаю одолжение, а ты позволяешь еще говорить мне всякие гнусности. Запомни, со мной этот номер не пройдет. Если тебе в самом деле моя расположенность кажется подозрительной, не звони мне больше. Ты мне ни для чего не нужен». Он стоял и качался, но в пределах безопасной амплитуды. «И не качайся, не делай вид, что ты в отключке. Ты все видишь, все понимаешь, все помнишь. Запомнишь и это». Я ушел, тихо прикрывши дверь. Я ожидал, что он уйдет в долгий запой, но на следующее утро он позвонил в своей обычной обкомовской манере. «Привет, Максимов. Как дела?» «Никак. Мне кажется, у нас вчера был какой-то разговор». «Я не очень помню». «Да нет», — сказал я определенно, — «ты помнишь очень хорошо». «Ну, ты понимаешь, я же был. Это же понятно. В таком состоянии...» «Ты со мной ни в каком состоянии так говорить не будешь», — сказал я и положил трубку. После описанного разговора Максимов окончательно погрузился в запой, а потом проявил некоторые усилия, чтобы восстановить отношения. И никогда подобных намеков больше себе не позволял, кроме одного случая, но это было много позже. В 1989 году. Андрей Сахаров и Елена Боннер. Все время, начиная с лета 1971 года до осени 73-го, я ни в каких общественных делах не участвовал, писем не подписывал. Даже когда очень хотелось, вел себя тихо. Несмотря на нажим Максимова и призывы других диссидентов, я с большим уважением относился к правозащитникам и не оставался равнодушным к их призывам, но у меня еще было дело, на которое Максимову или Баевой, или кому еще было, совершенно наплевать. Этим делом были мои литературные замыслы и амбиции, которые судьба давала мне шанс осуществить, и чем я не имел права жертвовать. Есть чувство гражданского долга, есть семья и есть призвание. И о долге нельзя забывать, и с семьей нельзя не считаться, но и призванием пренебречь неразумно. Елена Боннер потом меня косвенно упрекала, что я не был достаточно диссидентом. Да, я не был достаточно диссидентом, то есть только диссидентом, но я был им больше, чем достаточно, потому что, громко говоря, борьбе за правду я отдал немало времени, сил и здоровья. Я уже говорил, что мне было важно один раз показать, где я стою, на какой стороне, как отношусь к государству и его жертвам. Весной 1973 года состоялось мое личное знакомство с Андреем Дмитриевичем Сахаровым. Мир услышал о нем за 5 лет до того, после выхода его сочинения «Размышления о мире, прогрессе и мирном сосуществовании». А я это имя узнал еще раньше, в начале 60-х. Я сидел в редакции «Науки и религии» в кабинете Камила и в ожидании его, куда-то вышедшего, листал лежавший на столе справочник Академии наук СССР. Все действительные академики, а может быть и члены-корреспонденты, были помещены в этой книге, указывались их фамилии, имена, отчества, должности, адреса и телефоны, домашние и служебные. Помню, я удивился, узнав, что у академика Шолохова есть 2 адреса — в станице Вешенской и Московский, который не значился, например, в справочнике Союза писателей. Исключительно ради любопытства стал я выискивать разные известные мне имена и вдруг увидел, что, оказывается, адреса и телефоны не всех академиков здесь обозначены. Например, против фамилии Микулин не было ни одного адреса и ни одного телефона. Там стояли только загадочные 3 буквы — ОТН, и все. Поскольку я знал, что Микулин — известный конструктор авиационных двигателей, я подумал, что, наверное, он так сильно засекречен, потому что имеет дело с ракетами, и значит, самые секретные академики — это те, у которых нет адресов и телефонов. Для проверки нашел Королева. Все знали, что он самый секретный. Против этой фамилии стояли те же 3 загадочные буквы. «Ага», — сказал я себе самому, — «сейчас мы вычислим самых секретных». Стал листать справочник дальше и дошел до неизвестного мне имени. Сахаров Андрей Дмитриевич. О-Я-Ф. ОЯФ выглядело еще более загадочной аббревиатурой, чем ОТН. Может быть, поэтому и сам Сахаров показался более загадочным, чем другие. Потом я выяснил, что ОТН расшифровывается как отделение технических наук, а ОЯФ — отделение ядерной физики. Еще через какое-то время я спросил знакомого физика Владимира Захарова, кто такой Сахаров. Володя объяснил мне, что Сахаров изобрел водородную бомбу, что он гений, и, как все гении, слегка чудаковат, например, сам ходит в магазин за молоком. То есть не совсем сам. Его постоянно сопровождают несколько секретарей, так на специальном жаргоне называют телохранителей, которые держат в карманах руки, а в руках пистолеты со снятыми предохранителями. Этим секретарям спокойнее было бы бегать за молоком самим, но гению, создавшему водородную бомбу, почему бы и не почудить в рамках допускаемых специальной инструкции. В В 1968 году Сахаров стал знаменит и легендарен, и некоторые из моих знакомых знали его лично. Мне же встречаться с ним не приходилось. А идти знакомиться специально, чтобы выразить восхищение или пожать руку, я не умею и не люблю, когда кто-нибудь с подобной целью приходит ко мне. Личное знакомство произошло в театре на Таганке, где давали премьеру чего-то. Как всегда на премьерах этого театра было очень много важных людей, включая упомянутого выше члена Политбюро Дмитрия Полянского. Сейчас этого человека мало кто помнит, а тогда из-за него перекрыли чуть ли не весь квартал, и мне пришлось оставить мой Запорожец где-то на дальних подступах. Одним из довольно важных стал к тому времени и Владимир Максимов, хотя движение ради него не перекрывали. Я наткнулся на него в антракте в фойе, где он стоял с каким-то высоким и сутуловатым человеком и предложил мне познакомиться. Мы пожали друг другу руки, я пробурчал свою фамилию, высокий свою, а я, ее не расслышав, сказал пару слов о спектакле и отошел. Спектакль был утренний, потом у меня были еще какие-то дела, а вечером гости, и только ложась спать, я вспомнил театр, людей, которых там встретил, Полянского, Максимова и его собеседника. Что-то в нем было странное. Чем-то он отличался ото всех остальных. Что-то в нем было такое. «Да это же Сахаров!» — вдруг понял я.